Глава 202. Алумера. Часть 1. Помимо Хао Тяня, Хан Сяо уже вступил в контакт со многими профессиональными игроками и дал им задания. Способ выполнить миссию был через устройство связи. Он дал профессиональным игрокам свой номер и адрес электронной почты. И миссия будет выполнена только после того, как они отправят подробности выполнения миссии. Если бы были какие-то предметы миссии, которые нужно было передать Ханнесу, ему пришлось бы сесть на самолет и забрать его самому. По сравнению с выполнением их самостоятельно, нанять высококвалифицированных игроков, помочь ему выполнить эти миссии, сэкономило бы ему много времени, и он мог просто сидеть сложа руки и получать прибыль. Среди профессиональных игроков, которые пришли принять миссию, многие были очень сильными игроками в его предыдущей жизни, и Хао Тянь был на вершине этого списка. Хан Сяо довольно интересовался Хао Тянем, но поскольку он сказал, что будет заинтересован в них только тогда, когда миссия будет выполнена, он проявил терпение. Хан Сяо проводил большую часть своего времени в дороге, разъезжая между деревнями новичков на Северном континенте. В течение этого времени он использовал свой навык среднее улучшение максимального уровня, улучшал свое снаряжение и его характеристики. Он также попытался создать 3 машины, которые он выбрал, и он был доволен результатом. Он смог достичь качества синего цвета с первой попытки, что означало, что после некоторой практики и ознакомления у него был шанс достичь качества фиолетового цвета. Уже были игроки, которые достигли 19 уровня в списках лидеров по уровню. С темпом Хан Сяо он должен был успеть навестить все деревни новичков на Северном континенте до того, как первый игрок достигнет 20 уровня. Что касается Андрея, Хан Сяо не думал, что он сможет успеть. Но он и не собирался идти на Андрея, поскольку там находилась штаб-квартира организации Гермина, и ему было небезопасно находиться там. Кроме того, все игроки на Андрея были вынуждены покинуть деревни новичков и были разбросаны повсюду. В целом, риск намного превышал прибыль для Хан Сяо. На панели форума планеты Аквамарин игроки Северного континента были самыми счастливыми. Вторыми наиболее взволнованными были игроки из Андрея. Они считали, что после того, как Черный Призрак закончит пробежку по деревням новичков на Северном континенте, он отправится на Андрея. «Ну это неловко». Хан Сяо вздохнул. Погода на Северном континенте была холодной. Рельеф местности в основном состоял из снежных полей и айсбергов. Тонкий снег кружил в воздухе. Туман окружал вершину горы, и четкая линия отделяла черно-зеленое основание горы и покрытую снегом белую верхушку. Третья деревня новичков называлась деревней Морозных Сосен. Она находилась в ледяной долине, где бродили свирепые звери. Самолет приземлился за пределами леса, и Хан Сяо пересек лес на своих электромагнитных сапогах, следуя радару. Звук рева издалека напомнил Хан Сяо, что Северный континент был полон зверей, и многие из них были довольно высокого уровня. «Насколько я помню, здесь должно быть одно ледяное поле, где есть ледяные медведи с острыми когтями, которые были где-то 53-56 уровня, не считая элиты или боссов. Возможно, я смогу разблокировать там способность «Смертельный выстрел»?» — подумал Хан Сяо. Это ледяное поле было довольно далеко, поэтому Хан Сяо решил отправиться туда после того, как покончит с деревней новичков. Он заметил еще одну вещь, глянув на карту. Территория семьи Алумер находилась недалеко от деревни Морозная Сосна. Вскоре после этого в его поле зрения появилась деревня Морозной Сосны. Он успокоил свой разум, замедлился и размеренными шагами направился к деревне. В лесу в 100 метрах от деревни Морозной Сосны дюжина или около того людей, одетых в боевые костюмы, с огнестрельным оружием и кинжалами в руках, сидели у костра, подготавливая свое снаряжение. Они были боевой командой из Алумерры, которые, следуя приказам, собирались поймать нескольких нелюдей в деревне Морозной Сосны и доставить их на базу для исследования. Капитан Киттон курил северную вручную сигару с порочным лицом. Он достал пистолет и сказал: «Все знают план боя. Не провалитесь». «Расслабься, это просто кучка нелюдей. Расплюнуть». «Если они посмеют сопротивляться...» Киттон похлопал гранату Натальи. «Не нужно экономить эти маленькие игрушки. Взорвите их к чертям собачьим». Команда громко рассмеялась. «Кроме того, эти нелюди выглядят так же, как и обычные люди снаружи. Так что не перепутайте». Киттон посмотрел на часы и приказал остальным встать. «Приготовьте свое снаряжение. Выдвигаемся по моему сигналу». В это время тень в форме человека прошла мимо аллеи за пределами леса. Один из членов команды указал на тень и сказал: «Капитан, там есть прохожий. Это нелюдь? Вероятно, в этом лесу много зверей. Только нелюди ходят в одиночку. Захватите его и закончите с миссией». Они жаждали закончить с этим поскорее. Однако, прождав несколько секунд, они поняли, что капитан не дает никакой команды. Оглянувшись, они были шокированы. Губы обычно свирепого и злобного Киттена дрожали от страха. Его лицо было бледным, и даже сигара упала на землю. «В чем дело?» Команда была в замешательстве. Киттен сглотнул, прежде чем сказать. «План отменяется! Отступаем!» «Но почему?» Команда была удивлена. «Это... это не нелюдь!» Сказал Киттен в гневе. «Это черный призрак! У него недавно был конфликт с семьей!» «Черный призрак!» Все в команде были ошеломлены. Они хотели взглянуть и подтвердить это, но поняли, что фигура исчезла. Тень исчезла. И в следующий момент они услышали голос незнакомца, появившийся позади них. «Я слышал, ты звал меня!» Все были ошеломлены. Они резко обернулись и увидели черную тень, стоящую позади Киттена, с любопытством смотрящую на них. Они почувствовали, как по их спинам пробежал холодок. Киттен был в ужасе. Он не заметил, когда Хан Сяо успел оказаться позади него. Голос Хан Сяо был почти как удар грома, который заставил его сердце подпрыгнуть. И он сильно вспотел, даже в такую холодную погоду. Хан Сяо поднял брови. Он почувствовал их издалека. Причина, по которой эти вооруженные люди так нервничали перед ним, была скорее всего потому, что они знали его личность и имели враждебные мотивы. «Скажешь сам, или мне помочь?» «Можешь даже попробовать солгать». Хан Сяо согнул пальцы. Семь лезвий вылетели из карманов на его талии и ногах, плывя по воздуху, и зафиксировали жизненно важные точки Киттена. Составные лезвия с магнитной цепью синего качества. Их урон основывался на использовании энергии пользователем, и они могли формировать различные формы оружия, поддерживая очень высокую скорость атаки. У снаряжения была способность, называемая «вращающиеся удары». После активации все лезвия образуют круг, и, крутясь как диск болгарки, наносят множественные раны на высокой скорости. Это было отличное оружие ближнего боя до 60 уровня. С точки зрения игроков, эта штука была бы снаряжением уровня богов на ранних стадиях. Хан Сяо потратил более 1 000 000 очков опыта, чтобы получить этот чертеж. Киттен был в ужасе от плавающих клинков. Он поспешно выдал свою личность и миссию команды, ничего не упуская. Когда Хан Сяо услышал, что они принадлежат семье Лумерра, его глаза блеснули. Он понял, почему эти люди испугались его. Он помог Лучену напасть на территорию Алумерры в прошлом, в деревне Зеленой долины, и выступил против них. Но когда он прочитал слухи в темной сети, Алумерра только хотела отомстить Лучену, но не упомянула о нем. «Похоже, я их враг. И они... боятся меня?» Хан Сяо внезапно заинтересовался. Он убрал составные лезвия с магнитной цепью и сказал: «Возвращайся и скажи своему лидеру, что я скоро навещу его». Напряженные нервы Киттена наконец расслабились. Он немедленно сбежал, не осмеливаясь смотреть назад, и остальная часть команды последовала за ним. Пробежав несколько сотен метров, задыхаясь, Киттен наконец остановился и оглянулся. Когда он убедился, что черный призрак не последовал за ними, он облегченно вздохнул. Он был мокрый от пота, как будто только что вышел из бассейна. Его сердце билось очень быстро. «Капитан, что теперь?» У всех на лицах до сих пор было выражение страха и ужаса. Киттен сглотнул и сказал: «Возвращаемся на базу. Передадим сообщение боссу. Черный призрак на северном континенте. И он хочет навестить нас». Глаза Дэрила, лидера семьи Алумерра, широко раскрылись и округлились, как у разъяренного медведя. «Мы не успели найти его. И вот он первым стучится к нам в дверь. Он совершенно не уважает нас. Я убью его». Третий командующий, Сэ Цим, был Шануком. Он был огромным и темнокожим. «Не будь таким импульсивным. С ним определенно нелегко иметь дело. У него определенно есть некоторая поддержка и нет страха, раз он осмеливается приходить к нам в одиночку». Дэрил посмотрел в конец комнаты. «Сяо Цзинь, а что предлагаешь ты?» Сяо Цзинь снял моноколем и спокойно сказал: «Он только сказал, что навестит. Если он хотел напасть на нас, ему не нужно было бы говорить нам. Мы должны встретиться с ним и посмотреть, что он хочет. Может быть, он не планирует вступать в бой». Дэрил нахмурился и сказал: «Я сам встречусь с ним и посмотрю, как он собирается объяснять убийство наших людей».